Деревушка северная, Вологодская. Окажется, стоит она посредине России, потому как вознесена холмом над зеленью равнины. 31 марта 1894 года в неизвестном миру вологодском селе Делялеве родился Сергей Ильюшин. Не только про Делялево, мало кто слышал и про Вологодский уезд, и про Березняковскую волость, включавшую в себя это незначительное селение. Жили на Руси Ильюшины, да никто не помнил их. Печатью знатности не отмечены, родословной не вели. Каждый знал своего отца, помнил деда, а потом и дед забывался. Так повелось у нас во многих семьях. В служебной автобиографии Ильюшин напишет: «Имущество моих родителей состояло из дома, лошади, коровы и мелкого крестьянского скарба. Лошадь в 1912 году была продана отцом за невозможностью ее оправдать. Земля, которую мои родители обрабатывали, состояла из двух душевых десятин, принадлежавших казне, за что оплачивался оброк. Мои родители имели 7 человек детей, 5 сыновей и 2 дочерей. Я был самым последним». 2 Василия, 2 Николая, Иван, 2 Анны. Прасковья, Павел, Степан и последний Сергей. Он был 11-м. 2 умерли в детстве, а 2 выросли и уехали. Когда он появился на свет, родители были немолоды. Отцу Владимиру Ивановичу 51 год, матери Анне Васильевне 44. Говорят, поскребыш получается самый слабенький здоровьем, да и умом не шибко выдается. Однако подрастал и, хоть ростом невелик, крепчал с годами. И вышло, как в русских сказках, самый малый, но самый удалый. Какая космическая сила указала на него! В 6 лет выучился читать. Как это важно! Заманчиво и увлекательно, особенно когда в доме мало книг. Каждая на вес золота, часослов, Ветхий и Новый Завет, журнал «Вестник Европы», да еще совсем удивительная книжка о неведомой южной стране Абиссиния. Как она оказалась в забытой Богом российской деревушке? Первое счастье складывание букв в слово, отдаленное понимание смысла слова и целой фразы, понимание по-своему, своим маленьким опытом. Спросить не у кого, родители в грамоте не шибко сильны. Порой получается совсем не то, что думаешь. «Рано научился читать», — пишет Ильюшин. Какой малый срок между тем, что рано, и тем, что поздно. И в 20, и в 50 понимаешь, что знаешь мало, но то, что было рано, становится поздно. Так что лучше начинать раньше, если тянет, конечно. Отработал свое 19 век, передав 100 новых календарей 20-му. Люди суеверно боялись, что-то будет в новом столетии. 9 лет от роду Сережа Ильюшин пошел в школу. Село Березняки в 2 километрах от Делялева. Земская школа, новая жизнь, непривычно, боязно. Но интересно, потому что запомнилось, как пушкинские стихи из родного слова Ушинского: «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». Русский человек счастлив уже потому, что ему предстоит узнать чудо таких строк. Кроме родного языка, диктанта, чистописания, были арифметика, география и закон Божий. Немного дисциплин, но преподавали их неплохо. Да и учился Сережа отменно. Все предметы поддавались ему. В 1906, в 12 лет, он закончил земскую школу. Хотелось бы и дальше учиться, да нельзя. Семья большая, а земли мало. И больно плоха она, северная. Хлеба не хватало, и как ни надрывались родители, жили впроголодь, как и многие в русских деревнях. Каждый год отец уходил на заработки в далекую столицу Петербург, нанимаясь сезонным рабочим землекопом. Такова была участь и старших братьев. Как стукнуло 15, ушли из дому Василий, Николай, Павел, Степан. Хозяйство на себе тянула Анна Васильевна, дочки помогали да младшенький Сережа. Потом, став взрослым, он часто вспоминал мать. И потому что мать, и потому что человек строится в семье. Кого увидел раньше других? Свою семью, деревенскую, скромную. Сестра приехала к нему в гости, он уже знаменитым конструктором был, боялась телефонную трубку снять. Мама неграмотная, но очень требовательная. Распределяла работу, все надо вовремя сделать, убрать, чтоб чистота была кругом. Одежда старенькая, но чистая и зашитая, без дырок, мама строго следила. Привычка быть во всем аккуратным осталась у Сергея на всю жизнь. Неряшливости не терпел. От мамы это у него или сам себя воспитал? Наверное, все вместе. Он вырастет, станет другим. Нет, не другим, потому что самое главное в нем заложено здесь, на родине, в семье. Как мать и отец воспитали. Мать учит сына при жизни своей, а отец еще больше значит после смерти. С детства на Сергее заботы, как в стихотворении Некрасова, мужиков-то отец мой да я. По дому помогать, рыбу ловить на Кубинском озере, сызмала знакома. На Пасху в дом к Ильюшиным зашел учитель закона Божьего, священник Николай Беляев. И сказал отцу: «Дядя Владимир, надо бы дальше учить Сергея. 3 класса маловато для него». «Надо бы. Хорошо бы. Многое у нас, русских, так и остается в мечтах в сослагательном наклонении». Священник стал хлопотать, чтобы Сереже платили пособие на учебу, по нынешнему стипендию, да безуспешно. Ан есть все-таки добрые люди, подвижники. Что делали бы без них русские таланты, и представить нельзя. Подвижники стоят как бы на другой чаше весов, в противовес нашей дурости, отсталости, идиотизму. В Березняковской земской школе был учитель Александр Владимирович Невский. Беляев договорился с ним, чтобы он позанимался с Сережей, и тот стал ходить к Невскому. «Это был удивительный человек, которого трудно забыть всю жизнь», — вспоминал Ильюшин. «Он привил мне любовь к чтению, к знаниям. Александр Владимирович занимался со мной арифметикой, алгеброй, физикой, геометрией. Я был любознателен, настойчив, поэтому знания давались мне относительно легко. В учебе я продвинулся значительно». Занятия у Невского длились 3 зимы и закончились в 1909, потому что в этом году Сергею исполнилось 15 лет. Пора уходить из семьи и самому добывать пропитание. В автобиографии, которая кончается словами «Сейчас работаю генеральным конструктором самолетов», читаем: «Тяжелую физическую работу я стал выполнять очень рано, начав пахать землю в 1906 году, когда мне было всего лишь 12 лет, так как отцу в то время было уже 63 года, а матери 56 лет, и она уже не в состоянии была пахать землю. Чувствуется, что Ильюшину и горько, и приятно писать о своем детстве. Даже в служебной автобиографии он повествует о себе раннем, более подробно, с деталями, а дальше следует обычное перечисление мест работы и должностей. Невдалеке жил подрядчик Кузин. Он поставлял рабочую силу на фабрику в село Яковлевское под Костромой. Дал он матери 5 рублей за датку. Сказал, ростом невелик, но... И с мая 1909 года Сергей стал фабричным чернорабочим крючником. Это значит, тащит человек тачку с землей, а Сергей ему крюком помогает. За день так натаскается, что ночью на нарах и сон не идет. А в месяц всего 10 рублей платил хозяин, правда, еще казенные харчи давал. Ушел Сергей через 2 месяца. Уехал в Иваново-Вознесенск. Поработал чернорабочим на фабрике и снова подался в родную губернию. Нанялся землекопом купцу Волкову. Всюду не мед. Так год прошел. Решил попытать счастье в Питере. И там, во дворе красильной фабрики, стал чистить сточные канавы. Когда я узнал об этом эпизоде Ильюшинской биографии, сразу представил из своего детства Кишиневский кожевенный завод, мимо которого каждый день ходил в школу и домой. Заводишко был не ахти какой, но вонь от него витала несусветная. И не только вокруг места, где он располагался. Стоял он на высоком берегу речушки Бык, или, как мы говорили, Бычок, все отходы стекали вниз, и коричневая вода Бычка окаймляла нижнюю часть города. Никто тогда и не слыхал про экологию. На заводе работала моя тетя и долго там не удержалась. Вот я и представил, каково было на подобном предприятии 16-летнему Ильюшину. Все его работы были временными, а хотелось иметь постоянный заработок. «Как-то я встретил в Петербурге земляков», — вспоминал Сергей Владимирович. «Они мне сказали, что есть выгодная работа на Коломяжском ипподроме, которые срочно приспосабливают под аэродром. Я поспешил наняться на эту работу». Итак, 1910 год. Ильюшин встретил на своем пути первое авиационное слово «аэродром». Вернее, пришел на ипподром, который превращали в аэродром, названный Комендантским. Там пришлось выравнивать поле, копать канавы, знакомая работа, и выгружать большие ящики с деталями впервые увиденных аэропланов. Россия готовилась к первому празднику воздухоплавания. Вот они, самолеты, много самолетов. Он видит своими глазами Блерио, Форманы, наблюдает за полетами. Тут жилось и работалось повеселей. Землекопы трудились бригадой, а в ней и свои делялевские. В деревне Новой, возле аэродрома, Сергей снял угол у рабочего. 6 коек стояло вдоль стен. В комнате жил студент по фамилии Урвачев. Он заметил, что Сергей всегда носит с собой книги. Не прошла даром учеба Учевского. Урвачев стал заниматься с юношей математикой и физикой, еще один полезный человек на пути. Кто-нибудь да поможет, если сам стремишься.